Аркадий, собственно, заканчивая наше такое общение, вот семинар, я прочту один стих из третьей книги Царств, 19 глава, 10 стих. Он сказал: «Возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Отчасти уже об этом человеке было сказано, это пророк Илия. И вот это слово, которое он сказал: «Возревновал я о Господе». Ну, это было в прошлом уже, когда он произнес эти слова. Я хотел обратить внимание, друзья, какой момент он их произнес. Значит, сидит он под можжевеловым кустом, взывает Богу и просит, что себе? Смерть, да? То есть его состояние на этот момент, оно такое, можно сказать, ну, не видит выхода, печаль такая на сердце, тоска, уныние, ну и какой-то своего рода уже, ну, вроде как и конец. Но он говорит: «Возревновал я о Господе». Но это было в недалеком прошлом. А теперь вот он говорит: «И моей души ищут». Какой-то, может быть, мере и страх у него. А почему? Вот, ну, от этих обстоятельств, которые после всего этого, да, и завет, значит, ищет души его, с тобой будет, как с душой каждого из этих, все. Вот он уходит в уединенное место, под этот куст, сидит там, и все. И моей души ищут. Как-то я, ну, сам был в определенный момент тоже, ну, в трудных обстоятельствах. Вот. И, ну, тоже было так на сердце. Ну, может быть, не как у Ильи, но что-то, может быть, подобное. И, оглядываясь назад, вижу, вот, ну, были какие-то победы, успехи, благословения. И как вот Илья: «Возревновал я Господа». Да, но это было. Сам вот так сижу, тоже размышляю. Это было. А сейчас? Что вот на сейчас, на этот момент? Бывают такие моменты, что вот, как брат тоже подчеркнул, когда нас не понимают, когда нас, может быть, в чем-то обвиняют, и при том еще несправедливо, когда вот, ну, в каком-то служении, труде взять вот как это служение, да, как учительство в школе, все, родители нас не понимают, и другое. И тоже может такой момент наступить, когда, ну, кажется, все. А было? Было? Возревновал. Но это было. И вот как, друзья, важно нам, ну, не упасть и не упасть духом, не опустить руки и все-таки вставать, идти дальше. Вновь ревновать. Здесь, вот в этой истории с Ильей, я вижу заботу Господа, вот, о нем и о каждом из нас. Господь видит его сердце, видит его переживания. Ангел касается и говорит: «Илья, ты что здесь?» Вопрос такой, да? Вот что ты здесь? Вот он говорит: «Возревновал я». А что ты здесь сидишь, да? Вот? Почему ты в таком состоянии? Все. И смотрите, Господь заботу проявляет о нем. Вставай. Вот лепешка, кувшин воды. Господь знает, ну, что нужно, да? Ведь он и уставший, и голодный, и все. И Господь всегда проявляет заботу. Вставай, ешь. Встал, поел, подкрепился, да? И опять уснул. Опять ангел касается. Илья, ты что здесь? Опять вопрос. Да? Он опять повторяет. Опять говорит: «Я возревновал Господи, ну вот, души мои ищут». Все. Господь ему говорит: «Вставай, да? Иди, возвращаться той же дорогой, которой ты сюда пришел, тебе еще предстоит труд. Ты еще не все сделал. 15 стих. «И сказал ему Господь, пойди обратно своей дорогой через пустыню Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила, царя над Сирией, а Иеуя, сына Намесия, помажь царя над Израилем, Елисея, сына Сафатова, Израил Никола, помажь пророка между себя». То есть Господь ему еще поручает труд. Илья, вот это ты еще должен сделать, ты еще не все сделал. Вот это, и вместо себя еще должен пророк оставить. Вот так и в нашем служении, вот, в нашем труде, какой бы мы ни совершали, Господь проявляет о нас заботу, Он видит наше состояние, видит где-то нашу вот, ну, немощь, неспособность, но всегда проявляет заботу. Прежде всего, вставай, ешь, иди, вот это ты еще должен сделать. И хорошо сохранить, друзья, вот это первоначальное, то, что и Илья сказал, возревновал я Господь, возревновал. И вспоминаются слова апостола Павла из послания к Римлянам. «Духом пламенейте, усердие не ослабевайте, Господу служите». Вот этот огонь любви к Господу, вот этот огонь, ну, чтобы трудиться для Господа, жить для Господа, пламенеть, служить Ему, вот это вот сохранить. Пусть, может быть, будут порой и трудные обстоятельства, и условия, еще что-то, да, но ревновать. Ревновать — это значит ревностно добиваться, страстно стремиться, усердствовать. Вот оно проявление любви к Господу. И Господь будет помогать, Господь будет давать сил удерживать и победы, как и было вот с Ильей тогда. И хотелось бы, чтобы это и у нас было. Я вот так вот сижу, слушаю, думаю, сам я еще поделиться-то нечем. Это больше, может быть, чтобы послушать, перенять опыт. Конечно, и много для себя взял. Я вот так вот смотрю, где-то братья вот делятся, и сестры рассказывают, да? Тоже вроде бы, ну что мы имеем и умеем, но если есть вот эта любовь к Господу, она потом проявляется вот этой ревностью. Иди, делай. У тебя есть там способные искусства, да? Есть. И вот просмотреть свои ряды и самого себя проверить тоже. А что же я могу? Где вот, если я люблю Господа, то где вот эта ревность? Служение, ну и так дальше. И вот еще прочитаю одно место, будем молиться. Евреям 6 глава с 10 стиха. «Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились». Так дорого стало, вот сейчас размышляя об этом, вот это слово, чтобы каждый из вас. Это я и к себе применяю прежде всего. Думаю, что, братья и сестры, и всем нам это написано. Каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. Да благословит нас в этом Бог, поможет нам, и пусть он в жизни нашей, в народе своем прославится. Аминь.